Представляешь, оказывается, по образованию он врач-логопед. Его отец тоже был врачом-логопедом, и до революции они оба имели в Москве неплохую частную практику. Я было изготовился спросить, как он стал чекистом. Но Костюченко меня опередил, сказал, что никогда он никого не допрашивал и не расстреливал. Был логопед и есть логопед. Единственное, что хорошо умеет, учить детей произносить звуки «Р» и «Л». Насчет же органов. 3 года назад всех логопедов и дефектологов в обязательном порядке перевели на работу в ЧК и образовали из них спецподразделения с чрезвычайно широкими полномочиями. Причина в следующем. Партия, наконец, поняла, что предотвращать преступления легче, чем ловить преступников, эти преступления уже совершивших. Во-вторых, она осознала, что если человек совершает преступление против своего народа, то есть вредит самому себе, виновата не столько буржуазная пропаганда, сколько поражение мозга, причем очень раннее, или в младенчестве, или еще раньше, когда он как плод находился в утробе матери. В результате было принято решение немедленно изъять врачей-дефектологов из ведения комиссариата здравоохранения и передать в ОГПУ. Правда, умно и логично. Причем Костюченко мне объяснил, что они там сразу сделались не на вторых ролях, наоборот, в чинах и званиях их двигают с таким напором, что они скачут через 3 ступеньки. Старые работники даже бывают иногда недовольны. Вот он, Костюченко, например, в органах чуть больше 3 лет и уже член коллегии. Это было введение, зачин, после которого мы снова вернулись ко мне и к тому, что я делаю. В следующий день мы с Костюченко до позднего вечера обсуждали, чем каждый из нас другому может быть полезен, говорили и о народе. Что есть народ, что заставляет людей сходиться в него, хотеть, желать, гордиться своим сходством с другими представителями рода человеческого. Я высказал мысли, которые в моих прежних письмах тебе уже были, и мне показалось, что Костюченко они близки. Я сказал, что народ рождает все большое и великое, что один человек просто не в силах ни понять, ни охватить, например, великие бедствия, войны или грандиозные стройки. Из этого прямо следовало, что страшная гражданская война, которая недавно закончилась, может и должна стать фундаментом нового и очень сильного народа. Костюченко мои слова сразу принял и подхватил. «Народ», — сказал он, если я, конечно, вас правильно понял, — «некая сумма общих воспоминаний, и чем их больше, чем они ярче и сильнее в каждом человеке сумели заслонить свою отдельную память, тем больше народ спаян». Разговаривая, Костюченко многое записывал. В частности, про страдания, стройки, войны. В конце заверил меня, что по возвращении в Москву обо всем доложит и уверен, выводы будут сделаны. «Особенно, — сказал он, — важно, что частная человеческая жизнь должна самому человеку казаться более серой и блеклой, чем общая, и незначительней тоже». 3-й день у нас ушел на разговоры о Федорове. Оказывается, они Федоровым интересуются еще с дореволюционных времен. В частности, ему, Костюченко, кажется, что воскрешение умерших, построение здесь, на земле, рая, и может быть тем, что объединит народ. Тут никому ничего не надо объяснять. Ясно, что ради такой цели объединиться стоит. Я с ним согласился, и дальше мы уже обсуждали вещи вполне практические. Например, переселение сыновей на кладбище, организация там школ-библиотек и школ-музеев. Все, где остался след оживших прежде людях, должно быть собрано, чтобы помочь сынам воскресить отцов. И тут мой собеседник подвел меня к вопросу, который явно его смущал. Что будет с теми, кто погиб или умер, не оставив потомства? Можно ли их воскресить? Если нет, ведь мир будет не полон, а если можно, то как? Похоже, мир представляется ему напрочь несправедливым, и суть не в том, что один богаче, а другой бедней – это ерунда. Беда, что в нем выживает лишь зло, неправда. И с каждым поколением их становится больше и больше. Проще говоря, выживают только палачи, только они оставляют потомство. Даже память о жертвах, и та остается только палаческой. Если мы, славяне, когда-то истребили половцев, значит, мало того, что погибли их сыновья, но и память об убитых сохранилась лишь наша. Получается, что в мире, в котором мы живем, убитые осуждаются навечно, у них нет и шанса ни на реабилитацию, ни на воскресение. Я сказал Костюченко: надеюсь, что удастся восстановить и их. По кусочкам, по фрагментам, как сыщик восстанавливает картину преступления. Но он заметил, что это будет делаться без любви, без сыновней преданности, механически. И люди, которых так воскресят, наверняка будут чувствовать себя обделенными, жить одиноко и неприкаянно. Ведь в сущности они никому не будут нужны. Он, Костюченко, боится и худшего. Они вообще не станут настоящими людьми. Выйдет нечто вроде манекенов. По внешности обычный человек, а главного души в нем нет. Воскрешенные без любви они сами любить не смогут. Он рассуждал разумно и безнадежно. Но тут прямо во время разговора меня осенило, как нашей беде помочь. И что надежда именно на ЧК. Во-первых, сказал я, когда вы кого-то арестовываете и начинаете следствие, вы должны допрашивать обвиняемого не только о том, что непосредственно касается сути преступления. Нет, вы должны узнать об этом человеке все. «Вывернуть его наизнанку, вынуть из него всю душу», — говорил я Костюченко, «всю его подноготную запротоколировать до последней капли, особенно когда уже видите, что так и так его расстреляете. Убивая человека, вы должны оставить с избытком, чтобы, когда придет время, его без затруднений можно было восстановить». Сразу после смерти обвиняемого его дело поступает в ваш архив или в музей при тюрьме, при лагере, словом, там, где его зарыли. Значит, необходимое для воскрешения уже собрано и готово. Причем это не холодные бесстрастные записи, нет. Следствие должно идти предельно жестко, чтобы быть уверенным, что арестованный не скрыл ничего. До дна выложил свои тайны и страхи, привязанности и обиды, вкусы и привычки, словом, все. С первого дня, когда ты себя помнишь, важна каждая мелочь, а дальше настает срок, и человеческий род, наконец, поворачивает обратно. Деторождение прекращается, и сыновья, как и предвидел Федоров, начинают восстанавливать своих отцов, восстанавливают отцов и дети палачей. Но тут отступление от Федорова. Сами палачи, прежде отцов, восстанавливают тех, кого они убили. Жертвы еще на следствии усыновляют собственных палачей, чтобы, когда придет время, они по праву могли их воскресить. В этом, сказал я вижу великий акт прощения и примирения. Палачи и так при жизни наследуют своим жертвам, присваивают их имущество, жен, славу. А теперь оказывается, что единственно для того, чтобы убиенные не погибли окончательно, наоборот, могли жить вечно. То есть любовь палача к жертве есть высшая, наиболее чистая и бескорыстная любовь. Если мой проект коллеги ОГПУ будет одобрен, сказал я, органы сделаются самым важным государственным институтом. Функции их изменятся диаметрально. Из органов смерти они станут органами жизни, причем жизни вечной. Может быть, именно в этом и великий смысл революции. Дедово, 3 мая 1928 года. Милая моя, дорогая моя, любимая Ната, сегодняшний день, да и три предыдущих, были у меня легкими, хотя я проходил больше 40 километров по скользкой, разъезжающиеся под ногами дороги. Наверное, раз пять не меньше падал, плюхался прямо в грязь. Не больно, но обидно. Однако затем вставал, оттирался ветками и шел дальше. Сначала, упав, по обыкновению чертыхался, ругал себя и российские дороги. Но потом понял, что здесь есть своя правда. Пока я проповедую чистенький, интеллигентный, привыкший мыть руки до и после еды, я был и остаюсь для них чужой, я совсем не часть. Соответственно, на меня и смотрят. Скорее дивятся, чем слушают. И все пытаются понять, догадаться, зачем я пришел. Но отношение доброе, даже участливое, везде стараются накормить, обогреть, зовут переночевать. И вот я стал думать, нет ли в моих падениях намека, не хотят ли мне мягко, по-отечески показать, каким и как я должен идти со своими проповедями. Не высокомерно давить, топтать землю, а упасть, прижаться к ней, вымазаться в размокшей липкой глине так, чтобы стать от нее неотличимым. В общем, умолиться и смириться, подобно русским князьям перед ордынскими ханами, есть ее ртом. Я, наверное, километров 10 шел и этими словами играл, но больше думал не о сути, а о том, как развивается язык, как он привычные вещи, тоже падение на землю, умудряется оторвать от обыденной жизни, обратить в метафору. Неделю назад ты писала, что ходят слухи, будто отец Феогност собирается оставить кафедру и принять на себя крест юродства. Если известие верное, я хотел бы, чтобы ты написала сестре следующее. Я видел, как в деревнях разрушают церкви, верующих, конечно, больше, и все равно очень-очень многие поддерживают власть. В Боге повсеместное разочарование. Мы ждали Христа долго, ждали и молили, а Он не приходил. И теперь люди чувствуют себя обманутыми. Это страшно, когда вдруг начинаешь думать, что тебя всю жизнь обманывали. Может быть, юродство — единственный выход. Оно вроде катакомбы. Там и самому спастись можно, и веру сохранить. Власть настроена жестко, и я не удивлюсь, если через несколько лет в стране не останется ни храмов, ни монастырей. Или останутся коммунистические капища, этакий сплав коммунизма и христианства. Много-много коммунизма и чуть-чуть христианства. Христа объявят вождем коммунистов древности. Ему и место в пантеоне найдется, но от веры мало что уцелеет. В общем, если он колеблется, ты его поддержи. Сам ему я писать боюсь, знаю, что когда не принял постриг, он счел меня предателем. Но я не мог за ним пойти, я тебя любил. Да и уйди я из мира, добра от меня было бы немного. Нынешнее же мое хождение за три моря получит смысл, только если и я опрощусь. Я, когда оттирал с себя грязь, об этом думал, и еще думал, что, конечно, его и меня равнять глупо, но вдруг наши пути однажды и впрямь сойдутся. С раннего детства я всегда хотел того же, что Федор, и если получалось, был счастлив. Тогда я знал, что хочу хорошего и правильного, потому что Федор ничего плохого делать не может. Пока мне до юродивого далеко, грязь с себя счищу, и опять все уверены, что я власть. Не ревизор, конечно, но человек, или властью посланный, или идущий с ее одобрения. Так, похоже, и есть. Тут одна забавная история. Год назад на станции Шацк среди тех, кто меня слушал, был местный телеграфист, очень милый человек. И вот он по собственной инициативе по всей железной дороге чуть ли не до Владивостока отстучал другим телеграфистам, чтобы везде, куда бы я ни пришел, мне был готов стол и ночлег. А главное, чтобы на мое выступление собиралось побольше народа. Телеграмма, как водится, сразу попала к местному начальству и была принята им за приказ. Телеграфист еще там, в Шацке, сказал, что поможет мне, но я и не предполагал, что у него такие возможности. Теперь понятно, как с помощью одного телеграфного аппарата большевики в 17-м захватили власть от Петербурга до Сахалина. Кстати, не меньшее спасибо и моему тренеру Сергею Порфирьевичу Вдовину. Листовки, где сказано, что пешее путешествие из Москвы во Владивосток организовано Московским спортивным обществом конькобежцев и велоциклистов, и оно просит всех оказывать мне содействие, которое Вдовин лично и написал, и напечатал, конечно, верх идиотизма. Но чем непонятнее, тем страшнее. На местные власти эти бумаженцы действуют прямо магически. Постскриптум. Сначала надо признаюсь, что мне было приятно, что благодаря телеграфисту и народу на выступление приходит много, и переночевать есть где, но теперь нравиться перестало. Я понял, что если и дальше буду идти вдоль железной дороги, так и останусь для встреченных то ли государственным посланником, то ли тем же Хлестаковым. Вдоль дороги и впрямь живет другой народ. Из прошлой жизни он вышел, но никуда не пришел. Станция «Бивуак» — временное пристанище. Эта печать здесь на всем. И в разговорах я часто слышу, что надо жить как поезд, хотя если станция маленькая, они тут и не останавливаются. Каждый мечтает куда-нибудь податься, сделаться кочевником и ехать, ехать. На ходу и любить, и детей рожать. Соблазн, конечно, немалый. В конце концов, ведь и нам с Федором тоже не сидится. Понимаешь, Ната, меня одно смущает. Я, когда отправлялся во Владивосток, думал, что я кочевой, пройду среди оседлых. А получается, я кочевой, и они кочевые. Что я им могу сказать? Надо мне от железной дороги бежать. А с другой стороны, может, в глухих местах и нет никакой розни, все ровно. Бог даст, они и без меня разберутся. Я знаю, что Россия и с немцами вся воевала, и в гражданскую в стране немногие остались. Но вдруг там давно успокоилось. Те, кто вернулся, снова пашут, сеют и о крови забыли. Это для меня серьезный вопрос. И я то в одну сторону клонюсь, то в другую. А что судьба нашей с Федором пути сблизила, я рад. Только представлю, что и он тоже идет по Руси, сразу легче. Еще раз, моя милая, дорогая, любимая, целую и прощаюсь, твой Коля. Вылково, 4 июня. Милая моя, дорогая моя Ната, мне очень жаль, что раз за разом письма, что я пишу, невеселые. Но что поделаешь? За день я вижу столько горя, столько совсем безнадежных историй мне рассказывается, что писать по-другому не поднимается рука. Да и неоткуда взяться хорошему и радостному. Или вернее, мне кажется, что только у нас с тобой в этой огромной стране оно и есть, а вокруг лишь беды и несчастья. Сегодня после Сеченова шел в полном одиночестве. Обыкновенно меня долго провожают, а тут никого. Может, потому что слушали накануне равнодушно. С некоторых пор я говорю суше, холоднее как-то. И ничего не могу с собой поделать. У меня уже выработались свои ораторские приемы. Я знаю, что вернее затронет людей. Знаю, так сказать, ударные куски и повторяю их слово в слово. Всякий раз, когда дневной переход окажется длиннее обычного, и я подустану, становлюсь в наезженную колею и качу, будто под горку. Я понимаю, что поступаю плохо, не затем я пошел. Да и никому не нужно, чтобы я словно граммофон крутил одно и то же. Но бывает это нередко. Наверное, было и в Вылково. Вчера в письме я тебе написал, что революция была потопом. Но не написал о главном. Оно как бы следовало, но прямо сказано не было. При Ное потоп наслал на людей Бог, а наш — человеческий, с первой до последней капли. Мы живем во время, когда человек сильно разочаровался в Боге и теперь пытается все сделать сам. Сначала потоп, чтобы смыть старый грех. Потом можно строить рай. Здесь и зарыта собака. В последнюю треть прошлого века в России совпали огромный нравственный скачок и это разочарование в Боге. Почти 9 веков Россия ждала второго пришествия Христа. Последние 2 века после раскола не просто ждала, считала каждую минуту, а он все не приходил. Разве мало на земле было зла? Разве мало горя и страданий? Но ему, наверное, казалось, что чаша до дна еще не испита. Когда сил ждать его у людей не осталось, они решили, что сами сделают то, что когда-то он им обещал. Понимаешь, Ната, они сказали себе, что больше не будут на него надеяться. И просить у него тоже больше ничего не будут, все сами. Они даже объяснили друг другу, что так и надо, именно этого он от них и ждет. То есть здесь нет бунта, нет отступления от Бога, наоборот, он их благословляет. И как здорово не ждать, не молить, не выпрашивать, а все с первого камня до завитушки на крыше построить собственными руками. Сегодня, когда, выйдя из Сеченова, шел лесом, вспомнил одну свою старую мысль, может быть, ты от меня ее слышала. Раньше она мне казалась скорее красивой, чем правильной. А тут я даже испугался точности. Чуть ли не ключ к истории рода человеческого за многие-многие века. Суть в том, что если взять каждого из нас поодиночке и всех вместе, все народы, все секты и религии, чьи представления о добре и зле коренятся в Библии, окажется, что мы от рождения до смерти только и делаем, что своей жизнью, своей судьбой, ее, Библию, комментируем. Редко всю, обычно берем какой-нибудь стих или строку. То ли в воспоминаниях Якубовича, то ли у Короленко в истории моего современника я лет 10 назад вычитал про секту покаянников. Эти люди считали, что главное в христианстве – покаяние. Помнишь, сказываю вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. А дальше просто и прямо. Покаяние без греха не бывает. Без греха фарисейство. Наоборот, чем больше грех, тем больше и покаяние. Покаянники были сектой убийц, державших под собой весь сибирский тракт. Они убивали и каялись. Год проводили в молитве и посте, накладывали на себя жесточайшие эпитимьи, вериги, а потом, отмолив грех, снова убивали. Санкции на жизнь самого христианства, вообще его возможность, в словах Христа. «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Так и здесь. Основой нового пути России, совсем нового понимания ею своего предназначения, были слова Николая Федорова, что настало время, о котором Христос сказал, что тогда мы, смертные, сможем делать то, что делает Он, то есть воскрешать мертвых, и еще больше Его делать. Время, когда слово Христа станет делом. В Федоровском комментарии наша сегодняшняя история свернута, будто в коконе. Он с учениками стал его разматывать, объяснять нам, за что и в каком порядке приняться. Теперь мы идем дальше уже сами. Главное, Ната, это не те комментарии, которые можно найти у философов и богословов. Там одно слабоблудие. Здесь же все приходится подтверждать своей и чужой жизнью. В общем, тут везде кровь, и просвета не дождешься. Федоров Ната раньше многих понял, что всю линию жизни надо повернуть вспять. Бесконечное зачатие детей – лишь порождение нового зла, новых страданий, больше ничего. Сколько столетий прошло после прихода Христа? А разве стали мы лучше? Разве стали меньше убивать? Мы только дальше и дальше уходим от Бога. Адам согрешил. Каин убил брата Авеля. И с этого началось бегство человека от Господа. Человек бежит от Бога и путает следы. Он хвалится, ликует, что обманул Господа, что Господь его потерял. Он грешник из грешников, вор из воров, породил невинного младенца, даже первородный грех, которого искуплен, взят на себя Спасителем. Человек бежит, путает след своим потомством. Даже когда Господь говорит Каину, что грех его будут наследовать 77 поколений, его потомки умудряются спастись. Они смешиваются с потомством ни в чем не повинного Сифа и вопрошают Господу, почему мой сын или моя дочь должны страдать? Да, он, она, потомок Каина, но он же, она же и потомок Сифа, а тот ведь, Господи, перед тобой ни в чем не виновен. Так прямо при зачатии происходит смешение добра со злом, и добро прячет зло, укрывает его от Божьего гнева. Вот Федоров и говорит, что, идя как раньше, нам не спастись, на это нет ни единого шанса. Если мы в самом деле хотим искупить свои грехи, мы должны повернуть и идти не от Бога, а к Богу, пойти строго назад от сына к отцу, дальше к деду. Поколение за поколением мы должны идти к тем немногим дням, когда сотворенный Господом человек был еще непорочен и безгрешен.